Потом пожал плечами и, отдав ключи, повернулся, собираясь уходить. В этот момент Джаблонский сказал приятным тоном: «Может, ты хочешь, приятель, чтобы я тебе смазал по голове разобрал?» Сказал: «Сегодня в полночь. Боюсь, что не понял вас, сэр». «Ага, сэр, это уже лучше. А в час мы потом...» «Вот уж не думал, что ваш брат дворецкий читает книги по этикету. Ключ от двери, что ведет из комнаты Телбота в коридор, приятель». Она как-то не уверена, дворецкий вручил ему третий ключ и удалился. «Мистер Петерсон или...» Какую бы там книгу по этикету он не прочел, но раздел, посвященный закрыванию за собой дверей, он явно пропустил. Однако эта дверь была прочная и не слетела. Заблонский усмехнулся, запер дверь на ключ, нарочно громко повернул его в замке, задернул занавески на окнах и быстро проверил, нет ли в стенах глазков. Потом вернулся ко мне. 5 или 6 раз он ударил своим массивным кулаком по ладони другой руки, легнув ногой в стену, и опрокинул кресло с таким грохотом, что в комнате все затряслось. После этого сказал довольно-таки громко: «Встанешь, когда будешь в состоянии, приятель. Пока это только маленькое предупреждение, чтобы ты не придумал еще какой-нибудь шутки, вроде той с Ройалом. Попробуй шевельнуть пальцем, и тебе покажется, что на тебя свалился небоскреб». Мы не шевелились. В комнате стояла полная тишина. «А меня и поймали». Мы внимательно прислушались. Тишина в коридоре за дверью была не такой уж и полной. С его плоскостопием и сиплым из-за перебитого носа дыханием дворецкий явно не мог сравниться с последним из магикан. И только когда он удалился футов на 20, толстый ковер заглушил его скрипучие шаги. Джаблонский достал ключ, бесшумно разомкнул и снял с меня наручники, спрятал их в карман и пожал мне руку с такой силой, будто задался целью раздавить все мои 5 пальцев. Тем не менее, улыбка моя была такой же широкой и выражала такое же удовольствие, как и его. Мы закурили и принялись обследовать обе комнаты, чтобы проверить, нет ли мне открытых микрофонов и других подслушивающих устройств. Мы обнаружили, что обе комнаты были просто нашпигованы. 24 часа спустя я сел в спортивную машину, оставленную с ключом зажигания в замке, в ярдах в 400 от ворот генеральского дома. Это был «Шевроле Корвет». Та самая машина, которую я похитил накануне. А потом из него хлынуло. Правда, тогда со мной была Мэри Рутлин в качестве заложницы. Дождь уже прекратился. Весь день небо было синим и безоблачным. А для меня этот день был необыкновенно долгим. Лежать полностью одетым, прикованным к прутьям железной кровати в течение 12 часов, в то время как все окна в комнате, выходящие на юг, плотно закрыты, а температура там достигает 100 градусов в тени, это, скажу я вам, не шутка. От этой жары я стал вялым, как подстреленный кролик. И так меня продержали целый день. Спокойно, сказала Шарлотта. Заблонский приносил мне еду, а вскоре после ужина продемонстрировал меня генералу Виланду и Роялу, чтобы они увидели, какой он хороший сторожевой пес, и убедились, что я пока еще относительно цел и невредим. Именно относительно. Показал на мешочек, чтобы укрепить их впечатление, я хромал вдвое сильнее, а на щеку и подбородок налепил кусочки пластыря. Ройл не испытывал необходимости в каких-либо дополнениях. Никакой пластырь не смог бы закрыть огромную ссадину у него на лбу, а его правый глаз был такого же сине-багрового цвета, что и ссадина. К тому же совершенно заплыл. Да, неплохо я отделал Ройла. Я знал, что он никогда не успокоится, пока не отделает меня все лучше, раз и навсегда. Нежный ночной воздух ласкал меня прохладой и соленым запахом моря. Верх машины был откинут, и я ехал на юг, откинувшись далеко назад и вбок, и подставляя лицо свежему ветерку, чтобы он сдул последние паутинки с моего помутневшего мозга. Тупость это была не от жары. Я так много спал в этот тягостный день, что теперь должен был расплачиваться за эти излишки.